Глава 37. У меня было ощущение, что с момента объявления о предстоящем празднике вся Академия находилась в нетерпеливом предвкушении. То и дело до моего слуха доносились обсуждения нарядов или танцев. На перерывах девушки игриво стреляли глазами в парней, а те, приосанившись, отвечали многозначительными взглядами. Кое-кто из старшекурсниц уже носил на запястье бальную книжечку. Я такое видела только в фильмах, но Лея подтвердила. Да, здесь тоже принято записываться на танцы. «А откуда вы знаете, какие будут?» Однокурсница пожала плечами. «Есть традиционный набор. Полонез, вальс, полька, мазурка, котельон. О том, как они будут чередоваться, напишут в программе, которую вывесят за день до карнавала. Но, в принципе, приглашать можно уже сейчас». «Понятно». Я попыталась представить, как буду реагировать на ангажемент, и брякнула. «Может, вообще не ходить?» «Куда?» — вытаращилась на меня Лея. «На карнавал», — вынужденно пояснила я. И, отвечая на еще более изумленный взгляд собеседницы, призналась. «Я не умею танцевать». «Как?» — ахнула однокурсница. Похоже, это стало для нее не меньшим шоком, чем когда-то для ее брата слова о том, что в нашем мире люди не умеют превращаться в драконов. «А вас разве не учат?» «Уже больше 100 лет как нет». «Кошмар!» — постановила Лия. «Не представляю, как можно жить без танцев». «Ну...» — я вспомнила современные дискотеки. «Танцы-то у нас есть. Просто, совсем не такие, как ваши». «Хм». Удивление улеглось, и теперь однокурсница смотрела на меня с задумчивым прищуром. «И все равно не ходить на праздник — плохой вариант. Как и провести весь карнавал у стены. Ладно, давай так. Если тебя будут приглашать на полонез или вальс, соглашайся». «Но что-нибудь придумаю», — вдохновенно пообещала Лея. «В конце концов, полеты же ты освоила. Освоишь и танцы». Однако, вопреки своему заявлению, следующие 2 дня однокурсница эту тему не поднимала. За это время я успела продумать и принять план «Б». Прийти на карнавал, немного потусить, посмотреть, что он собой представляет, а затем потихоньку исчезнуть. Но буквально за день до праздника, перед ужином, Лея заговорщицким шепотом сообщила: «После звонка никуда не уходи. Я нашла подходящее место». «Место для чего?» Не сразу поняла я, и однокурсница посмотрела на меня, как на дурочку. «Для танцев, разумеется». Так она не оставила этой идеи. Честно, я не знала, как к этому относиться. С одной стороны, мне не верилось, что обучение не обернется пустой тратой времени. Да и ангажировать меня пока еще никто не собирался. С другой... не хотелось разыгрывать из себя мистера Дарси на первом балу в Хартфордшире. С третьей было неудобно рассказывать Лее, она же старалась, искала. «Ладно», — решила я, — «попробую. Не получится, так не получится». Тем не менее, когда из пиршественного зала однокурсница потащила меня в сторону зимнего крыла, я на всякий случай решила уточнить. «Слушай, нам за это от преподов ничего не будет?» Поскольку никакое танцевальное искусство не стоило в моих глазах выговора или отработки. Не сбавляя хода, Лея дернула плечом. «Понятия не имею. Но мне кажется, лучше это не афишировать». «За-ши-бись», — по слогам подумала я. И едва не повторила это вслух, когда моя провожатая наконец затормозила перед одной из дверей на первом этаже зимнего крыла. Потому что в коридоре перед ней стояла вся наша компания, включая почти невероятные ситуации Алика. «Сейчас открою». Лея достала из сумки ключ и уверенно вставила в замочную скважину. «Даже не хочу думать, откуда он у тебя», — заметил Эрик под отчётливое щёлканье замка. «Не думай», — разрешила Лея. И с бодрым «Заходите», — подала пример. За дверью оказалось пустое помещение размером со школьный спортзал. Стены его были задрапированы светло-зелёным и бежевым бархатом. Под украшенным лепниной потолком парила многоярусная хрустальная люстра, а паркет на полу был выложен узором из темных и светлых полированных дощечек. Из мебели в зале был лишь стоявший в дальнем углу черный рояль, но сквозь высокие окна света уже проникало настолько мало, что я с трудом представляла, как на нем можно играть. Да и как здесь можно танцевать тоже? Осенний день стремительно угасал. «Нужен свет». Лея просительно посмотрела на брата. Тот переглянулся с Дином, и они вдвоем послали волну магической энергии, зажигая свечи в люстре. Осветившийся зал стал выглядеть гораздо уютнее. И Лея, обведя нас взглядом, сказала: «Все в курсе, но на всякий случай озвучу. Мы здесь, чтобы перед предстоящим карнавалом научить Асию хоть немного танцевать. У нас три пары. Я и Лео, Эмма и Дин, Ася и Эрик, Алик». Она вытащила из сумки стопку бумажных листков. «Ты за роялем. Начинаем с полонеза. Я его сверху положила». Она попыталась вручить ноты. А очевидно, что это были ноты, с независимым видом стоявшему чуть в стороне Алику. Однако тот высокомерно скрестил руки на груди. «Перегибаешь, Баннерби», — процедил он. «Ладно, я согласился прийти на ваше идиотское мероприятие, но быть топёром уже перебор». «Не умеешь играть, так и скажи», — вступился за сестру Лео. «Умею», — ощетинился Алик. «Просто не вижу причин этого делать». «Причина та же, по которой ты сюда пришел, спокойно ответил Дин. «Твой долг перед Асией». Я только глазами хлопнула. «Это за смену цвета, что ли?» Внезапно, особенно учитывая, что мне даже банального спасибо не сказали. А тут топёром быть вынуждают. Однако довод, похоже, был убийственным. По крайней мере, Алекс стиснул зубы до каменных желваков и, резко выхватив у Леи ноты, пошел к роялю.